«А почему у вас волосы белые?» — спросила хозяйка. «А? Почему у вас белая полоса в волосах?» «А, это...» — Хоуз непроизвольно тронул рукой левый висок. «Ножом ударили», — пояснил он и тут же забыл об этом. «Миссис Модер, девушка жила одна?» «Не знаю, мне до этого дела нет. У меня свои заботы». «Но вы, конечно, должны были видеть». «По-моему, одна. Я не подглядываю и не шпионю. Она мне заплатила за месяц вперед». Хоуз вздохнул. Он ощутил неприязненное отношение к себе хозяйки и решил оставить вопросы Карелле. «Я посмотрю ящики и шкафы», — сказал он и отошел. «Здесь очень жарко», — заметил Карелла. «Патрульный велел ничего не трогать до вашего приезда», — пояснила миссис Модер. «Поэтому я даже окно не открыла». «И правильно сделали», — улыбнулся Карелла. «Но сейчас его уже можно распахнуть. Как вы считаете?» «Как скажете. Здесь чем-то пахнет. Это она пахнет?» «Да», — подтвердил Карелла и открыл окно. «Так будет лучше». «Не очень-то», — возразила хозяйка. «Погода стоит ужасная, просто ужасная. Спать невозможно». Она посмотрела на мертвую девушку. «Ой, как страшно она выглядит, правда?» «Да, миссис Модер, а вы не знаете, где она работала и работала ли вообще?» «Нет, к сожалению». «А кто-нибудь спрашивал ее, друзья, родственники?» «Нет». «Извиняюсь, никого не видела». «Но вы можете сказать что-либо о ее привычках, в котором часу она уходила из дома по утрам, когда возвращалась?» «Не замечала, извините». «Ну хорошо, а почему вам показалось, что здесь что-то случилось?» «Потому что молоко стояло у двери. Вечером я ушла из дома с друзьями, а когда вернулась, мне позвонил жилец с третьего этажа. Пожаловался, что его соседа радио очень громко играет, и потребовал заставить его сделать музыку потише. Ну, я поднялась и попросила прикрутить приемник. А на обратном пути обратила внимание на бутылку с молоком у двери мисс Дэвис и удивилась. В такую-то жару. Но потом подумала, в конце концов, молоко ее, а мне-то какое дело? Ну вот, спустилась, значит, к себе и легла. А сон все не идет. Из головы то молоко не выходит. Тогда я надела халат, поднялась и постучала. Но Клодия не ответила. Вот тут я и подумала, что-то не так. Не знаю почему. Просто не знаю. Если она была в комнате, то почему не отвечала? А почему вы решили, что она дома? Не знаю. Дверь была заперта? Да. «Вы проверили?» «Да, она была заперта». «Понятно», — сказал Карелла. «Машины подъехали», — сообщил Хоуз. «Эксперты, наверное. И отдел по расследованию убийств Южного района». «А им-то что здесь надо?» — спросил Карелла. «Ведь знают, что это дело наше». «Ну, у них же табличка на двери прибита», — пояснил Хоуз. «Вот и решили, что надо отрабатывать свой хлеб». «Нашел что-нибудь?» «Новенький дорожный набор в шкафу. 6 предметов. В гардеробе ящики, набитые одеждой. В основном тоже новой. Много пляжных принадлежностей и новенькие книги». «А что еще?» «Несколько конвертов на туалетном столике». «А есть что-нибудь полезное для нас?» Хоуз пожал плечами. «Банковское извещение. Пачка оплаченных чеков. Эти могут оказаться полезными». «Возможно», — согласился Карелла. «Посмотрим, что сообщат наши эксперты». Заключение экспертизы вместе с результатами вскрытия поступило на следующий день. комбинации